Глава 18. Беседа продолжалась еще 15 минут, но эмоциональная разрядка, вызванная разоблачением отца убийцы, осложнила продвижение. Каждый думал о том давнем преступлении, прикидывая, что это может означать теперь. Джинни наблюдала, как комнату окутывает мрачная тень, и понимала, что остальные тоже заметили эту тень. Чарльз Генн, избранный шериф и босс Пита и Джинни, вышел из своего кабинета и наблюдал за Лайлой и Тобиасом, покидающими здание. Ему было под 60, и каждый год работы отпечатался на его лице. Вечно сдвинутые брови и морщинистый лоб были настолько привычны Джинни, что Чарльзу было достаточно искренне улыбнуться, чего за ним почти не водилось, чтобы выбить ее из колеи. Он перенес тяжелые избирательные циклы и катастрофический год, когда, выехав на вызов по ДТП, вынужден был работать на месте гибели собственного сына. О семье рта не раскрывает. Не пьет ни капли, живет ради работы и ошибок на дух не переносит. А еще жаждет победы, потому что исчезновение Карен Блю и последовавший за этим разгром в прессе, выискивающий упущенные улики, поставило каждого блюстителя порядка в штате Нью-Йорк на уши. «Как продвигается?» Пит пожал плечами, вручая собранные документы о Гранте Филдсе. «С пропавшим мужем? Никак. Зато получше узнали его жену». Читая, Чарльз негромко мычал. И когда он поднял голову, шум в комнате, звонки телефонов и суета офицеров, ходящих туда-сюда, отступили на второй план. Похоже, она давала показания против отца. Подобно исковеркает душу любого ребенка. Как и сознание, что твой отец изнасиловал и убил твою лучшую подругу. Но Джинни понимала, что недосказанным осталось гораздо больше. Вряд ли Лайли и ее матери оказывали широкую поддержку. Скорее всего, предали остракизму, заставив чувствовать себя уродками и преступницами. Незачем вникать в конкретику дела, чтобы понять, что Лайла взвалила вину на собственные плечи. По крайней мере, частично, и несет ее сама. Джинни слышал это в каждом слове, с кровью, вырывавшимся изо рта, когда Лайла говорила на эту тему. Видела пульсацию боли в глазах женщины, когда та делилась этой историей. Чарльз кивнул. «Этот урод еще жив?» «В тюрьме Колорадо, где прошло детство Лайлы, тогда известный как Карина Филдс». Пит перелистнул страницу и отметил строку «Единственный ребенок после смерти матери жила у родственников во Флориде». Джинни до этого еще не добралась, потому что не хотела проявлять излишний интерес к информации перед Лайлой. Как именно она умерла? Пит просмотрел страницу до конца, покачав головой. Не сказано, но это произошло после суда, когда Грант Филдс дожидался приговора. Джинни не могла даже вообразить подобной участи, но и позволить себе потерять голову из-за сочувствия тоже не могла. «Прискорбно и плачевно, но это ничуть не продвигает нас в поисках Аарона. Я-то надеялась, что смена имени была связана с тем, что натворила она». «Верно», — Чарльз вернул бумаги Питу. Пит проверял видеозаписи в окрестностях дома Лайлы примерно во время исчезновения. Они только-только приступили, но Джинни хранила надежду раскопать еще что-нибудь. «С их улицы видео пока нет, но я проверяю систему наблюдения каждого дома. Получил записи из цветочного магазина через улицу от въезда в их район застройки. На ней видно, как внедорожник Аарона поворачивает на светофоре налево незадолго до 4 утра в день его исчезновения. То есть гораздо раньше, чем он обычно выходит, по словам Лайлы», — доложил Пит. «Мы перехватываем автомобиль снова, когда он проезжает некоторые светофоры, а потом видим, как он направляется к школе и вокруг здания к задним воротам. Но там мы его теряем. У нас нет реальной возможности проверить, куда он отправился дальше. Но больше мы его не видим, что странно, поскольку около школы его нет». Джинни понимала, что странно преуменьшение, но другого слова не нашла. «Проверьте еще раз. По тону Чарльза невозможно было понять, что он думает. А нам точно известно, что за рулем в то утро был Аарон?» Просматривая видео, Джинни имела это в виду. «Нет, толком не скажешь, но складывается впечатление, что в машине только один человек, судя по силуэту в тени в галстуке. «Хорошая работа, так держать», — Чарльз кивнул. «Кроме того, покопайтесь в деле отца и убедитесь в отсутствии взаимосвязи. Нам нужна твердая уверенность, что случившееся в прошлом никоим образом не переросло в настоящее». «Типа мести?» — уточнил Пит. «Не исключено», — Чарльз повернулся к Джинни. «Кроме того, полицейский департамент Итаки предложил нам помощь, как и полиция штата. Все они плотно заняты со следственной группой Карен Блю, но мы можем получить подкрепление». «Я искренне признательна». Чарльз рассмеялся, но в этом глухом звуке не было ни намека на веселье. «Не похоже». «Но все и так уже разрываются на части». «Хороший аргумент. Джинни отказывалась поверить, что заняла такую позицию не потому, что это как-то связано с Лайлой или желанием победить. Блюстители порядка так и кишат в количестве чрезмерном для безопасного уголка страны, а общественное недовольство лишь усугубляет нагрузку». «С той поры, как выплыло видео задержания бывшего парня Карен полицейскими для допроса, эта подкастерша неустанно раскапывает информацию», — заметил Пит. Грань между публичной и частной информацией размывается с каждым днем. Джинни не хотелось, чтобы гражданские путались под ногами в деле Арона. «Все из кожи вон лезут, чтобы найти ее, прежде чем из-за подкаста воцарится безумная бдительность». «Следователи кабинетные». И Чарльз чертыхнулся себе под нос. «Они не так уж и плохи». Джинни искренне в это верила. Порой человек, сидя у себя в гостиной, может ухватить тот самый клочок информации, который свяжет все воедино. Ей наплевать, будет ли продвижение плодом хлопот полиции или подкаста, лишь бы движение шло вперед и не путалось под ногами в ее деле. Но по поводу привлечения полиции штата, ФБР или еще кого-нибудь, я предпочла бы обходиться своими силами, пока не разузнаем побольше. Лайла и Аарон жили под Итакой. Что делает это дело нашим? Пока что. Но добудьте что-нибудь и побыстрее. Не хочу вязнуть в юрисдикционных разборках из-за школьного учителя. «Есть, сэр», — отрапортовала Джинни в пространство, потому что Чарльз уже вернулся в кабинет и закрыл дверь. «Он что, хочет, чтобы мы сфабриковали улики?» Пит поглядел ему вслед. «Он хочет, чтобы мы нашли их, а значит, пора надавить на Лайлу покрепче. Записи телефонных звонков и ордера на обыски. Разобрать ее жизнь по винтику. Ненароком, а может, преднамеренно прицепить ей на спину мишень. Похоже, ей не привыкать находиться под микроскопом». Джинни вспомнила каменное лицо и бесстрастный взор Лайлы, когда та говорила о подруге своего детства. «Это не значит, что она этим упивается».